Глава 7. Разговоры за ужином. Мы вернулись домой, когда солнце скатилось к горизонту. Небо с востока затягивалось тучами, которые обещали дождь. В почтовом ящике лежали конверты с письмами. Я вытащил их, с интересом взглянул на конверты, отпер дверь и вошел в дом. Прошел в приемную и положил бумаги на стол секретаря, решив не разочаровывать Любовь Федоровну и не вскрывать письма. В конце концов, если я сделаю это сейчас, то погружусь в работу и совершенно точно не смогу спокойно заснуть. А остановиться трудоголиком очень не хотелось. Кстати, Любови Федоровне. Я осмотрелся по сторонам и удивился, что Виноградовой здесь не оказалось. В приемной было тихо. Призрак не встретил меня рассказом, кто принес корреспонденцию. «Любовь Федоровна», — негромко позвал я. Обычно призрачная дама тут же являлась, чтобы выяснить, что мне могло понадобиться. Но призрак не отзывалась. Отчего-то это меня насторожило. Моя соседка порой вела себя странно, иногда она казалась рассеянной, нередко забывалась и становилась почти прозрачной. На мои вопросы о причине такого состояния не отвечала. А я не решался настаивать. Все же Виноградова была особенным призраком, и я не хотел ее неволить. Мы вели себя так, словно и впрямь были обычными соседями и совладельцами дома. Будто между нами не было моего живого пульса, и ее захороненного много лет назад трупа. Мне вдруг показалось, что я не в курсе, где захоронена призрачная соседка. Надо бы аккуратно узнать, где ее могила, и заодно выяснить, можно ли законным образом эксгумировать тело. Для того, чтобы спокойно перемещать призрак по городу, мне бы пригодилась ее кость, желательно череп. Отчего-то именно эта часть скелета была самой любимой почти у каждого призрака. Хотя маяком, к которому можно прицепить призрак, способна стать любая вещица, которой при жизни дорожил человек. Самой большой ценностью для Виноградовой был ее дом, но таскать его с собой я точно не смогу. Значит, нужно решить вопрос иначе. И не помешало бы получить разрешение на изъятие останков у самой Любови Федоровны. В отличие от общества, которое считало, что права человека заканчиваются со смертью, некроманты точно знали, что в этом вопросе все не так просто. А к Виноградовой я привязался. Видел в ней хорошего друга, которому мог доверять. Странно, но я отчего-то верил ей больше, чем тем, с кем провел годы учебы. И прямо сейчас мне остро не хватало ее язвительных шуток. В голову вдруг пришла неприятная мысль, что дух мог развеяться. Что призрачная дама увидела пресловутый свет в конце тоннеля и ушла. Я тотчас отогнал от себя картинку толпы других мертвецов в зале ожидания и знакомой фигуры язвительной Виноградовой. В моем воображении на ее лице застыло испуганное выражение, которого я никогда не видел у нее в реальности. Я замотал головой, отгоняя морок, и громко произнес. «Любезная Любовь Федоровна, вы где? Я дома, хватит играть в прятки». Прошел в жилое крыло, поднялся на второй этаж и заглянул в ее комнату, предварительно постучав в дверной косяк. Затем спустился в подвал, отмечая порядок и отсутствие затхлого воздуха, который обычно бывает после протечек. Пятен от прорвавшейся трубы я тоже не нашел. Вероятно, здесь очень хорошая вентиляция, и потому сырость не проявляется. Верстак Фомы был чисто убран. Все же мой помощник был всегда аккуратен, а может быть, за ним присматривала Любовь Федоровна. Виноградова всерьез взялась опекать нашего кота, и я частенько замечал, как она с родительской любовью поглядывает на парня. Несмотря на то, что Виноградова погибла достаточно молодой, она долгое время провела в посмертии. Потому вполне могла позволить себе ворчать, считать меня и Фому достойными заботы и поучений. Я немного постоял возле той самой дверцы, от которой не нашлось ключа. Постучал в створку, приложив к ней ухо, и мне показалось, что звук гулким эхом разнесся куда-то дальше. Наверное, от усталости мне померещилось, что где-то под ногами кто-то завыл. Стало зябко, и я поспешил покинуть подвал. И пусть это со стороны могло сойти за позорное бегство, но даже некроманту не особенно хочется получать нагоняя от ехидного призрака. А с Виноградовой станется отчитать меня за то, что я сую нос, куда не просит. Подвал был ее вотчиной, куда она пускала лишь Фому. Ну и пару раз позволяла мне пользоваться площадкой для медитации. Однако мне все время казалось, что она пристально наблюдает за мной в этом месте. От этого становилось не по себе. И я решил, что куда проще будет оборудовать пространство для отдыха на чердаке. Там вполне можно было сделать мансарду, расширить небольшое круглое окно, открыв вид на воду и проплывающие мимо дома суда. «Во что? А я вас обыскался», — обеспокоенно заявил Фома, когда я поднялся из подвала. «Я стол накрыл, чтобы поужинать, и не вздумайте отказываться. Нам Иришка приготовила всяких вкусностей. Она и впрямь решила повторить блюдо из того ресторана. Мы обязаны попробовать все без ее присутствия». «Это почему же?» «Если вышло невкусно, то спокойно все выбросим, а потом скажем, что еда очень сытная, и желудок всю ночь был тяжелым», — поделился парень житейской мудростью. «Нельзя расстраивать девушку, не то она потом затаит обиду. И будем мы с вами питаться неделю постными щами». «А если все получилось вкусно?» — осведомился я с улыбкой. «Так и скажем. И добавим, что хотим такое чаще видеть на столе». «Никогда не устану удивляться, до чего ты находчивый парень», — сказал я, намывая руки. «То, что я не учился в гимназиях, не мешает мне замечать всякое», — пожал плечами здоровяк. «Каждому человеку важно внимание, и надобно проявлять заботу о его чувствах. Вот вы, к примеру, меня в дом приняли, и я теперь вам добром буду платить всегда». «Выходит, я корыстный человек?» — предположил я. «Может, и так», — не стал спорить питерский, — «но меня все устраивает. Да и пропадете вы без меня, вашество». «И ведь не поспоришь», — вздохнул я, садясь на стул. На столе меня ждал запеченный с овощами кусок телятины, пара салатов с рубленой зеленью и ломти цельнозернового хлеба. В заварнике у плиты настаивался чай с травами и ягодами. «Что-то незаметно нашей хозяйке», — обеспокоенно заметил Фома. «Ты ведь не можешь ее видеть». «А мне этого и не нужно. Любовь Федоровна всегда дает понять, что она рядом. То занавеска качнется, то половица скрипнет». «У нас не скрипят половицы», — внезапно выдал винограду, материализовавшись у окна. Питерский покосился на подоконник, на котором сдвинулся горшок с геранью. Парень обозначил короткий поклон и уселся за стол. Теперь он казался довольным и, недолго думая, приступил к трапезе. Я последовал его примеру и вынужден был признать, что с кухаркой мы не прогадали. Иришка готовила замечательно. Стоило понимать, что наверняка после учебы она будет претендовать на более высокую заработную плату. И я точно знал, что за этим проблем не станет. «Как тебе, Волков?» — сухо поинтересовалась Любовь Федоровна, когда мы закончили ужинать. Я пожал плечами. Фома тоже не знал подробностей, и потому я решил поделиться впечатлением сразу с двумя домочадцами. Он показался мне каким-то капитальным. Есть в нем стержень. Уж не знаю, какими они были друзьями с Самохваловым в юности, но сейчас эти двое совершенно разные. «Каторга меняет людей», — мрачно напомнила женщина. «Он же лямку тянул», — произнес Фома беспечно. «Где ты нахватался таких слов?» — улыбнулся я. «Пока я ждал вас на парковке, слышал, как охранники болтали», — не смущаясь, пояснил парень. «И что они говорили?» «Что даже каторга не сделает из хорошего человека гада, а плохого ничем не исправить, кроме гроба». «И гробом не исправить», — не согласился я, — «если человек мерзавец». «Ты просто не умеешь их готовить», — загадочно произнесла Любовь Федоровна. Но голос ее был таким тихим, что я с трудом смог разобрать слова. «А еще он помогает простолюдинам не платить займы ростовщикам и банкам», — простодушно добавил Фома. «Какой подлец!» — возмутилась Виноградова, прижав ладони к груди. Кажется, она забыла, что давно умерла. Ее лицо даже покраснело от возмущения, будто под кожей впрямь текла кровь. «Ну разве так можно?» — заинтересованно спросил слуга. «Не вздумай учить мальчика плохому», — погрозила мне кулаком бухгалтер. «Лучше не брать заем, если в нем нет крайней необходимости», — осторожно ответил я. «Надо всегда рассчитывать на свои силы и жить по средствам». «Сложно это вашество. Вам не понять уж, простите за откровенность». Парень отодвинул от себя тарелку. Он нахмурился, словно раздумывая, продолжать ли говорить. «Так разъясни», — мягко попросил я. «Я хочу понять». Питерский рассеянно кивнул и встал, чтобы разлить по чашкам чай. «Многие тянутся к хорошей жизни, особенно после смуты. Но судьба дала им другую долю — взять того же Левина, на поминках которого нам доводилось побывать. Он не желал гнуться на заводе за копейки и потому попытал удачу в картах». «Дурная затея», — нахмурился я. «Не спорь, вашество. Плохое это дело — рассчитывать кого-то обобрать до нитки. Ведь пока Левин проигрывал, кто-то на нем наживался. И как потом ему пришлось возвращать долг, глупец снова шел пытать удачу, но та не далась ему в руки». «И все потому, что он хотел красивой жизни?» «Быть может, не красивой, а просто не такой тяжелой, как у его родителей», — возразил Фома. «Мне вот повезло встретить вас и оказаться в доме при деле. Иришке семья Чехов оплатит учебу, а ее мать осталась на работе только благодаря вам. Все так. Даже бастардам и тем живется нелегко, продолжил парень, ставя передо мной чашку с напитком. Вот как их в приютах обижают. А ведь у них есть сила. Что же ждать простолюдинам, вроде меня? Ну, ты себя с другими не равняй. Ты рукастый, за любую работу брался. У меня и семьи нет, тотчас возразил он. Потому я, как ветер в поле, мог куда угодно пойти и затянуть потуже пояс. Не поспоришь, вздохнул я, но законы все больше смягчают, чтобы всем жилось проще. Знаю, вашество, и профсоюзы тоже часто встают на сторону рабочих, а не их нанимателя. Но упрекать тех, кто в долговую яму влез, мне сложно. Слишком часто я видел, как хорошие люди попадали в скверные истории. И знаете, вот те же сыны и дают работу, помогают простым людям жить. Да в будущем все это изменится, уже меняется, но... «Ты проверь его руки», — нахмурилась Виноградова. «Не набил ли этот мальчишка бандитскую татуировку, а то пойдет по глупости малолетству по кривой дорожке?» «Я к ним никогда не пошел», — помасло он услышал слова призрака. «Это не мое». «И правильно. Я невольно заерзал на стуле». «А вот вы, Павел Филиппович, хорошее дело делаете». «Ну, я всего лишь адвокат», — развел я руками. «Про вас в городе говорят. Ваше что? Ваши поступки дают людям надежду и веру в справедливость». «Если бы еще узнать, кто пустил слух, будто я благословил источник в монастыре», — буркнул я. «Святой человек», — послышался откуда-то с улицы. Виноградова глянула сквозь стекло и глухо выругалась. «Что это было?» — уточнил я с подозрением. «Я вам уже говорила», — нехотя отозвалась женщина. «Призраки могут говорить, и пусть люди нас не слышат, но порой, когда голосов много, то человек начинает улавливать смысл, который мы вкладываем в свои слова». «То есть?» — не понял я. Виноградова закатила глаза, словно удивляясь, как я не понимаю такой банальной вещи. «Павел, про тебя говорят многие люди», — терпеливо, словно маленькому, начала объяснять призрак. «В домах этих самых людей порой живут призраки, и они-то как раз делятся услышанным друг с другом». «То есть это какое-то призрачное радио?» — насторожился я. «Это так работает?» «Но я тоже приняла в этом участие», — призналась Любовь Федоровна, но в ее голосе я не услышал раскаяния. «Когда ты только начала работать, я усиленно говорила о том, что адвокат-некромант — это совсем неплохо. Призраки подхватили этот слух и понесли его по Петрограду. Вскоре живые уловили разговоры мертвых. Они не понимают смысла наших слов, но впитывают суть. И вскоре им уже кажется, что они это уже где-то слышали, что информация верная». «Про меня?» — поразился я. «Ты сейчас самая популярная тема в городе», — с гордостью кивнула Любовь Федоровна. «Людям нравится верить в чудеса, потому и слухи им пришлись по душе. Но, признаться, я не ожидал такого отклика». «То есть вы запустили эту цепочку?» – поразился я. «Ну, когда-то я даже организовал демонстрацию в поддержку легализации горного дела, так что талант у меня есть», – с гордостью подтвердила Виноградова. «И как долго работает это ваше радио?» – осведомился я. Призрак усмехнулась. «Слышал фразу «слухами земля полнится»? Так вот, сложно только начать, запустить волну голосов, а вот остановить ее уже практически невозможно». «А можно как-то осторожно намекнуть, что я страшный и опасный человек, что я точно не тот, кто может благословлять воды и воскрешать людей?» «Слухи работают не так», — нахмурилась Виноградова. «Мы намекаем, шепчем, а люди додумывают и озвучивают свои предположения». «Тогда не удивляйтесь, если к нам начнут идти те, кто хочет оживить супругу или тетушку», — предупредил я. «Лучше пусть приходит просить оживить, чем убить», — философски заметил Фома. Он хоть и не слышал Виноградову, но словно додумывал ее реплики по моим ответам. Возразить мне было нечем. Потому я допил чай, поставил на стол пустую чашку, вытер рот салфеткой и поднялся на ноги. «Идешь спать?» — невинно спросил Виноградова. «Нет. Строить алтарь имени себя любимого», — немного раздраженно заявил я, «чтобы люди приходили к нему поклоняться и возвеличивать мою персону. А затем организую секту имени себя и буду остаток своих дней безбедно жить на пожертвования». «В подвале?» — поинтересовался питерский, видимо, приняв мои слова за чистую монету. «Потому вы туда ходили». «Ты туда ходил?» — уточнил Виноградова. Женщина с наигранным безразличием зевнула, и этот жест меня насторожил. Любовь Федоровна обычно вполне талантливо хитрила, но сейчас разнервничалась, пытаясь сделать вид, что ее не волнует мой интерес к подвалу. «Мне пришлось искать вас», — обратился я к ней. «Иногда я задумываюсь и словно засыпаю», — отмахнулась призрачная дама. «Может быть, вам стоит дать немного силы?» Я щелкнул пальцами, призывая тотем, но Виноградова небрежно отмахнулась. «Я не настолько слаба, но если мне понадобится твоя помощь, я обращусь», — улыбнулась она, проходя мимо растревоженного пня. Тот подозрительно покосился на духа горящими глазами и с готовностью обратился ко мне. Даже корни задрожали от нетерпения, как ему хотелось поработать. Женщина ушла, провалившись сквозь пол, а я продолжал смотреть в стену, пытаясь осознать произошедшее. Никто из призраков никогда не отказывался от подпитки. Сила некроманта была для них сродни живительной влаге для умирающего от жажды. Но Виноградова просто ушла. «Что случилось?» — вывел меня из задумчивости встревоженный Фома. «Вы обидели женщину?» Я поспешил успокоить слугу. «Нет, что ты, все в порядке. Любовь Федоровна отправилась по своим делам». Я подумал, что мне все же стоит узнать, чем она занимается в свободное время. Может быть, и впрямь впадает в сонную отрыбь. Тогда ее нужно напитать силой, чтобы она не истончилась и не ушла в забытье. Такое порой случается с призраками, которые давно уже обитают в посмертии. «Вот же я дурак», — наконец догадался я. «Она ведь боится». Виноградова привыкла существовать за счет эмоций жильцов. Большую часть времени она находилась в стазисе. Но потом появились я и Фома. Любовь Федоровна стала активней, но, вероятно, просто беспокоилась о том, что привыкнет к моей подпитке и будет от нее зависимой. Она была сильной при жизни и, конечно же, не собиралась проявлять слабость, став мертвой. «Что происходит?» — нахмурился питерский. «Все хорошо. Просто хозяйка этого дома — гордая женщина. И ей надо привыкнуть к тому, что она больше не одна». «К такому и впрямь сложно привыкнуть», — Фома улыбнулся. «Иногда, когда я мастерю что-нибудь в подвале, мне кажется, что наша Любовь Федоровна садится рядом и смотрит на то, как я работаю». «Это тебя пугает?» Я вспомнил свои ощущения в подвале. «Нет», — замотал головой помощник. «Мне рядом с ней спокойно, прям как нашим котам». «Это точно», — кивнул я. «Котов не обманешь, мы сердцем чуем».